Глава первая. «А теперь, человек, нам надо с тобой о многом поговорить». Содзюбо вздохнул и присел на широкий камень, который в пещере окрасился в красные тона. «Как я уже сказал, твои родители в Дзигоку, и достать их оттуда можешь только ты». «Об этом я уже догадался», — отозвался я, спрятав меч за спиной. «Поэтому они не помогали мне и не могли ничего толком объяснить? Верховный бог ищет их, но в преисподней не найдет, верно?» «Все несколько сложно, парень», — Тенгу указал на соседний камень, приглашая меня присесть. «Скажу больше, все очень сложно, учитывая, на что им пришлось пойти, чтобы спасти и тебя, и себя». «Я прошу, учитель, давайте без загадок». «Ты назвал меня учителем», — хмыкнул тот. «А почему? Знаешь ли сам?» И снова загадки. «Но все же, это важно, Цукико. Никто не поймет тебя лучше, чем ты сам. В твоем разуме есть все ответы, ну почти все. Однако ты можешь решить большинство своих вопросов уже сейчас и сам». «Допустим», — кивнул я и опустился на камень. На пару мгновений задумался. «Во-первых, вы сами сказали, что были моим учителем, поэтому так и назвал. Во-вторых, в кошмарах Тенгу постоянно избивали меня палками, а ваше мор... ваше лицо часто появлялось, когда сознание было на грани». Содзюбо хмыкнул. «Морда, значит?» «Простите, но в те моменты красное лицо выглядело жутко». «Плевать», — отмахнулся он. «Но все, что тебе снилось, было на самом деле, Цукико. Ты учился у меня боевым искусством на горе Фудзу». Серьезно?» — удивленно переспросил я. «Но там же...» «Ты заходил к нему в дом?» Тенгу вопросительно вскинул бровь. «Нет, не довелось, мы тогда спешили». «Как и всегда», — вздохнул он. «У тебя, Цукико, постоянно иглы в заднице были. За это не раз отхватывал. Другие тоже, но гораздо меньше. Однако», — выпрямился, — «могу сказать, что наша закалка пошла тебе на пользу. Фуцунуси будет мной доволен». «Фуцунуси?» — я помотал головой. «Подождите, при чем здесь он? И почему я ничего толком не помню? Вы вообще знаете, из какого мира я пришел?» «Конечно», — кивнул Содзюбо, — «из мира богов». Да уж, из мира богов. Вот кто бы в это поверил, что попаданец с земли в тело мальчишки-сироты по факту окажется одним из богов, который родился в том же, получается, третьем мире. Содзюбо все рассказал. Запутанно, витиевато, так что сам черт ногу сломит. Но постепенно обрывки истории складывались в единое целое. С учетом того, что я уже до этого знал, было проще воспринять ту информацию, коей снабдил меня Тенгу. И все складывалось довольно прозаично, хотя поверить в это было сложно. Мой отец, бог-воитель Фуцунуси, женился на богине Луны Цукиёми, и плодом их любви являлся мальчишка, то есть я. Фуцунуси был средним сыном у верховного бога, старшим же являлся Эмма, правитель подземного мира. Того самого Дзигоку, где сейчас томились мои родители. Как несложно догадаться, сослали Эмму туда не просто так, а за свой буйный нрав. Это вам не Люцифер, которого якобы поучали хорошим манерам и готовили к чему-то высшему. Нет, Эмма был настоящим отморозком. Калечил и убивал как смертных ванов, так и членов своей огромной семьи. И вот однажды он решил отомстить. Конечно, его достало смотреть на то, как младший брат наслаждается всеми прелестями божественной жизни в объятиях жены и с улыбкой сына. Содзюбо не знал, каким именно образом Эмма смог убить отца, но все же ему удалось, а подставил он Фуцунуси. В это мало кто верил, однако разговоры быстро затихли по всем понятным причинам. Парочка особо противостоящих мелких божеств бесследно исчезли, а еще несколько остались калеками на века. Любой поймет, что лишиться божественных сил и стать недобогом – одно из самых жутких наказаний для тех, кто привык греться в лучах славы. Ведь боги брали силу именно от поклонения ванов. Жертвоприношения, не кровавые, хотя и такие были, питали их лучше всего на свете. Так вот, отца и мать должны были поймать и судить, как это полагается. Естественно, они прекрасно понимали, чем все обернется, поэтому решили бежать. Но куда? В мире ванов слишком мало мест, чтобы спрятаться, а путешествовать между мирами довольно опасная затея. Мало ли куда откроется проход, да и Эмма не дурак сможет вычислить. А вот Дзигоку — то место, куда новый верховный бог решится сунуться в самую последнюю очередь. К тому же, по каким-то причинам, никто из богов не мог узреть, что творится в этом жутком измерении. иначе бы отец давно понял, что замышляет его старший сын. Фуцунуси и Цукиёми решили ринуться в самый страшный мир, в который могли попасть, но брать туда с собой сына было бы верхом глупости. И тогда богиня Луны решилась на отчаянный шаг. Дабы следы божественной силы, коих у мальчика, то есть меня, не были видны, а у сына богов она прямо-таки хлещет из всех щелей, женщина расщепила душу сына, разбросав части в два измерения. Точнее, одну часть оставила в мире Ванов, отдав как раз-таки Содзёбо, дабы тот учил парня боевым искусствам и готовил к тому, что рано или поздно ему придется сразиться с Верховным. А вторую отправила в дальний немагический мир, в котором заметить такое очень и очень сложно. На Землю. В земном мире я был обычным сиротой. Думаю, не стоит напоминать, какова была моя жизнь раньше. А в этом вторая половинка успешно обучалась всем премудростям Тенгу. Конечно, Содзёбо старался не давать мне много знаний, чтобы не привлекать лишнего внимания. К тому же, гора Фудзу — одно из тех мест, где богам сложно заметить хоть что-то. Еще оказалось, что в пагоде монаха действует так называемое пятое измерение, то есть пространство расширяется в несколько раз. Таким образом, там и появилась школа длинноносых обезьян. Перед тем, как родители исчезли в портале Дзигоку, они дали наставление Содзёбо, чтобы тот отпустил их сына, как только в него вернется вторая часть души. Они верили, что этот момент наступит, но никто и предположить не мог, что так рано. Да, и снова мы возвращаемся к земной жизни. Эта чертовка Катерина пронзила мое сердце кинжалом. Но зачем? У Содзёбо был на это ответ. Она не человек, а кто-то из этого мира. Либо действовала по чужому велению. Чьему именно, увы, Тенгу не знал, хотя и предложил подозревать в этом тех богов, кто со мной часто общается. Подозрение тут же пало на канон. Черноволосая стерва. Пожалуй, с ней стоит попозже поговорить наедине. Она ведь давно просила встречи тет-а-тет. «Но почему я ничего не помню из жизни этой?» — ткнул себя в грудь. «Второй половины, которую вы обучали. Все как в тумане, и лишь попав в дом Ита, я стал что-то осознавать». «Не называй себя двумя половинами», — скривился Содзёбо. «Ты теперь един. В этом плане твоя мать смогла обхитрить всех богов. Никто ведь даже не подозревал, кем именно ты являешься. Сперва думали, что обычный человек. Такие иногда появляются в этом мире. Но это ты и так знаешь. Потом посчитали тебя магом. А после поединка чести сильным магом. Вот тогда-то Эмма начал что-то подозревать. Именно поэтому послал к тебе Сусаноо, дабы разведать, что к чему. Теперь же уверен, Верховный знает, кто ты такой». «И ничего не сделал? Почему он не убил меня, если была возможность? Он ведь мог выследить меня в любом месте». «Не все так просто, Цукико», — хмыкнул мой собеседник. «Не надо придавать большой значимости богам. Да, несомненно, у них огромное могущество, но они не всесильны. Даже отца свергли». «Убили?» «Нет, приятель. С этим тоже не все просто. Убить бога можно, но вряд ли Эмма решился на это. Думаю, он просто сверг отца в какой-то другой мир. Сделал того слабаком, никчемным старикашкой. Не знаю, кем еще, но я сильно сомневаюсь, что отец всех богов мертв. «И все же, если Эмма понял, кем я являюсь и знает, чем ему это грозит, то почему бы просто не убить?» «Зачем? Вновь обратить против себя гнев братьев и сестер? Один раз у него получилось все уладить, но выйдет ли снова? Боги ведь изредка общаются с Ванами, а те, как я уже говорил, приносят жертвы в ответ. И если остальные боги подговорят не почитать Верховного, то что ему достанется? Он ослабнет и вновь отправится в свое логово». «Как раз туда, где сейчас мои родители», — пробормотал я, и невольно покосился на пропасть, из которой поднимались клубы красного пара. «Значит, я должен их оттуда вытащить. Но почему они сами не выберутся, что им мешает?» «Очень много чего», — отозвался Содзёбо и тяжело вздохнул. «Дзигоку — опасное место. Туда так просто не попасть и еще сложнее выбраться. Эмма был правителем этого мира, поэтому и бродил по измерениям как и когда хотел. Но сейчас даже он не сможет туда проникнуть, ведь теперь у него сан Верховного». «А разве отец, то есть мой дед, не мог проникнуть в преисподнюю?» «Мог, конечно. Он же был великим богом. Именно поэтому Эмма на подобное и не способен». Тенгу язвительно усмехнулся. «Он никчемный». «Почему-то в этом я не сомневался», — я улыбнулся в ответ. Но вы не ответили на главный вопрос. Почему я ничего не помню? Ведь память не должна была исчезнуть, когда моя душа соединилась. На это Содзюбо ответил не сразу. Казалось, что вопрос вызвал в нем недобрые воспоминания. Красное лицо нахмурилось, а в подслеповатых глазах появились искорки ярости. «Мне пришлось это сделать, Цукико», — наконец выдохнул тот. «Из-за ваших распри я лишился своей семьи и всех тех, кто был мне дорог, а не там», — ткнул палкой в пропасть. «Обращенные в камень, словно проклятые!» «Учитель!» Я напрягся. Уж слишком разительное изменение произошло в собеседнике. «Я не знаю, что произошло, но прошу у вас прощения, если в том моя вина». Как ни странно, но извинения помогли. Конечно, Тенгу до конца не успокоился, но морщины на лбу разгладились, а плечи поникли. Теперь он напоминал дряхлого старика, что скучает по лихим временам и по утерянным друзьям. Наверное, его можно понять. «Случился ты, Цукико», — пробормотал он. «Твоя душа соединилась слишком рано. Мы не успели обучить тебя всему и собрать армию, чтобы спасти твоих родителей». «Вы кого-то собирали?» «Но ты же не думаешь, что учился в школе совершенно один?» — хмыкнул Содзюбо. «Нет, мы хотели сделать из ванов, что подавали надежды избранных, спуститься в Дзигоку и вернуться оттуда с настоящим войском, дабы согнать Верховного с трона». «Амбициозно». «Возможно. Но все пошло не по плану. Твоя душа соединилась. Ты вспомнил то, кем являлся на самом деле. Резкий всплеск сил привлек ненужное внимание. Пришлось спешно убираться с Фудзу. За нами шли по пятам. Я боялся, что они убьют и тебя, и остальных, поэтому пошел на рисковый шаг. Лишил тебя памяти, заблокировал твои способности до того момента, пока не придет нужное время, а остальных превратил в статуи. Тебя я бросил у дома Ито, зная, что именно они помогут тебе раскрыть потенциал, а сам спрятался в горах Мору. Вот только здесь, — обвел взглядом пещеру, — столкнулся с этими тварями и их хозяйкой. Не скажу, что наше знакомство было приятным. Акума оказалась слишком сильна, я не мог с ней справиться, пока она черпала силы из пропасти. А потом я потерял всех своих друзей. Они канули в яму, словно что-то или кто-то засосал их туда. «Демон?» «Вполне возможно. Меня тоже потянуло, но я успел превратиться в огромный валун, что не сдвинулся и с места. И тут до меня дошло». «Так вы злитесь на самого себя?» «Я злюсь на весь мир, Цукико», — хмыкнул тот. «Но почему не спасли друзей? Вы ведь могли последовать за ними, освободить от каменных оков и найти там же моих родителей?» «Я говорил, что туда просто так не попасть. Лишь боги, да неодушевленные предметы, способны перемещаться между мирами». «Но как же тогда я? Канон часто вызывала меня в мир богов». «Это несколько иная тема». Снова тяжелый вздох. «Хорошо, я попробую тебе объяснить, если пообещаешь не перебивать и не задавать глупых вопросов». «Глупых вопросов? Да у меня в голове их сотни тысяч. Как я могу молчать, когда история выглядит нелепой и правдивой одновременно?» И все же кивнул, а Содзюбо начал свой рассказ.